Начало четвертой дорожки 16-й кассеты. Далее следовали Махис Френкель в физике, Виталист Егорович Иберг в биологии, Кольцов в евгенике, Вернадский в геологии, Егоров и Богомолов в математике. Все они, по утверждению Кольмана, выводят каждой своей науке реакционнейшие социальные теории. Большевик номер 2, 1931, 31 января, страница 78. Профессор Вавилов, как указывал Кольман, фактически неверно и вразрез со взглядами Энгельса противопоставляет Галилея Кеплеру, а философ Асмус зачисляет категорию «вероятность» или «по штату проведения Божия» или «имманентно творящей человеческой головы». Главный редактор журнала «Охраны природы» Подъяпольский после октября 1917 года, подготовливавший декрет об охране природы, был ошельмован Кольманом за то, что предлагал объявить Емскую степь заповедной. Примечателен комментарий к словам Подъяпольского: «Первобытностью веет, и уносишься мыслями в доагрикультурное прошлое края». Кольман заключал: «Вот именно, охрана природы становится охраной от социализма». И еще он обобщал: «Таким образом, сущность всех вредительских теорий одна и та же, иначе и быть не может. Цель у вредителей всех мастей одна – срыв нашей социалистического строительства, реставрация капитализма». Там же страница 75. Какой, оказывается, в СССР был широкий набор вредительств? Чем это не политический наукообразный донос в соответствующие государственные и партийные органы? Одним из приводных ремней от этих органов к массам политически нейтральных ученых оказалась крупная по тем временам организация ВАРНИЦО, Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия социалистическому строительству. Вначале эта организация действительно способствовала установлению мировоззренческого союза ученых. Ее возглавлял биохимик Бах, но с конца 20-х годов она резко повернула в сторону политизации ученых и, подобно руководству партии, вместо лозунга «Кто против буржуазии, тот с нами», выдвинула лозунг «Кто не с нами, то есть кто не со сталинистами, тот против нас». Эта организация имела свой печатный орган ВАРНИЦО, а во многих вузах и НИИ своих представителей, и даже свои ячейки. Укрепляла ее общественный престиж то, что многие из них выдвигались на руководящие посты, получали не без покровительства высокие научные звания. Бах с 1929 года, академик АН СССР, ботаник Келлер, академик с 1931 года, он же стал руководителем секции научных работников РАППРОСа и тому подобное. Журнал ВАРНИЦО оказался заполненным статьями политических сторонников Баха. Вот, к примеру, статья биолога Немилова, номер 1, 1930. Он подразделил всех ученых, тех, кто против нас, на четыре группы, у каждой из которых свои приемы борьбы с социализмом. Он указал, в частности, на то, что подавляющая часть профессоров физико-математического факультета Ленинградского университета, а также ВТУЗов, используют опасный прием, совершенно не упоминает на своих занятиях о марксизме как методе. Немилов заявлял: «Нам необходимо прежде всего взять под обстрел исследовательские институты, научные общества, ибо некоторые из них являются миниатюрными академиями наук в смысле укрывательства и организации чуждых элементов и имеют своих Платоновых и Альденбургов. Необходимо далее повести ожесточенную идеологическую борьбу с правой профессурой и показать перед лицом широкой советской общественности, что представляет собой та наука, которую они представляют. Для этого надо будет регулярно ставить на открытых собраниях с привлечением представителей пролетарской общественности отчетные научные доклады видных представителей правой профессуры и сопровождать их критическими содокладами членов ВАРНИЦО и секции научных работников». Страница 17. Возьмем еще одну статью того же года, статью профессора Коровина. Характерен заголовок: «Ученые-вредители, задачи ВАРНИЦО». Автор директивен: «Представляется совершенно бесспорным, что политическое и всякое иное перевоспитание вредителей – задача априорно бесполезная, чтобы не сказать вредная. как питающие различные люди от тавтовских и вплоть до донкихотских. Единственный способ обращения с родителями – не проповедь обращения, но изоляция и физическая, и общественная. Задача Варнецо здесь не в заклеймении обнаруженного вредительства, но в предупреждении и сигнализировании вредительств назревающих. Первое для этого условия – максимальная зоркость и неослабная бдительность. Брошенный одним из членов нашей ассоциации на совещании работников здравоохранения крылатый лозунг в деле раскрытия вредительств вызвать на соревнования ОГПУ отнюдь не является ни красным словцом, ни тем более парадоксом. Журнал «Варнецо», 1930, номер 9-10. Страница 22-23. Теперь мы знаем, немало нашлось желающих из тех, кто причислял себя к ученым, вступить в это соревнование, которое длилось затем почти четверть века. Эстафету Варнецо вскоре подхватил пришедший ему на смену журнал «Фронт науки и техники», главным редактором которого по-прежнему оставался Бах. Со страниц этого журнала в 1931 году прозвучал тезис об обострении классовой борьбы и в науке по мере успеха в строительстве социализма в СССР. Эта установка реализовывалась, в частности, на собраниях студентов, молодых преподавателей и заводской общественности, обсуждавших и осуждавших политические взгляды и мировоззрение буржуазных ученых. Была развернута кампания по переизбранию профессоров. Среди старейших ученых, взгляды которыми были осуждены, оказался, например, и известный химик, профессор первого МГУ Зелинский. От многих немарксистов требовали, чтобы они в течение ближайших дней отказались от своих прежних убеждений и письменно заявили бы о своем переходе на марксистские позиции. Химик профессор Раковский на одном из обсуждений заявил: «Теперь такой момент, когда нужно выбирать между жизнью и смертью, а всякий, конечно, выберет жизнь». Для дискредитации неподающихся ученых шли порой на прямой подлог. Если тот не говорил явно антимарксистски, но мог иметь какие-то свои политические суждения, то его научно-философские статьи публиковались так, что автор статей их почти не узнавал, не узнавали и объективно мыслящие читатели, уже знакомые с его работами. Вот один только пример. Философ Деборин, сам недавно подвергнутый бичеванию за меньшевиствующий идеализм и некогда возмущавшийся тем, как недостойно выискивались и создавались его идеалистическая концепция, решил вдруг, насколько мне известно, под определенным давлением ЦК партии, выступить против академика Вернадского по проблеме времени. Политические основания для издевательств вроде имелись. Академик был когда-то членом ЦК кадетской партии, после 1918 года часто выезжал за границу. Но как критиковал его Деборин? Сравните статьи того и другого, хотя бы цитаты, приводимые Дебориным, и статьи, принадлежащие Вернадскому. Вот один пример фальсификации. У Вернадского в статье «Проблема времени в современной науке» говорилось, что значительная и все растущая часть знания является бесспорно общеобязательной для всех проявлений жизни, для каждого человека. Речь шла, как это видно, только о проявлениях человеческой, разумной жизни. Деборин же дает вроде бы чуть-чуть подправленную мысль, но ее суть уже в другом. Чистейшей мистикой является утверждение, что значительная часть знания является общеобязательной для всех проявлений жизни, то есть вплоть до инфузория. Отсюда обвинение академика Вернадского в витализме и идеалистическом бергсонианстве и прочих антимарксистских грехах. Фактов фальсификации научных положений, подобно только что приведенному, было не так мало, и они касались не только философских текстов, но также текстов многих других наук – генетики, физики, химии, математики и тому подобное. При этом почти никто из нападавших не вспоминал про научность или объективность. Но везде звучали требования беспощадно бороться с вредительством и так далее. Круто изменился характер дискуссии, проходившей в 20-е годы. Они смотрели Алексея в дискуссии с механистами по проблеме взаимосвязи философии и естествознания, вторая половина 20-х годов, вопросы философии 1966, номер 4, диалектики и механисты, словарь «Русская философия» 1995. Если сначала эту внутринаучную и философскую дискуссию можно было, хотя и несколько условно, считать свободной, то с лета 1930 года, когда была опубликована в «Правде» статья трех Митина, Ральцевича, Юдина, и особенно с конца 1930 года, после беседы Сталина с бюро ячейки Института Красной Профессуры философии и естествознания, при обсуждении этой беседы первым докладчиком был Митин, она стала носить явно антидемократический политизированный характер. Профессор Лившиц, подобно многим другим политизированным ученым, относительно спорящих сторон по философским проблемам медицины писал: «Представители меньшевистствующего идеализма и механицизма являются агентами троцкизма и правого уклона в медицинском лагере». Диалектические материалы «Медицина. Врачебное дело. 1931. Номера 19 и 20». Страница 1001. Происходило насаждение политического антагонизма в философии и всей науке. Предпринимались попытки превратить философию в придаток политической партийной линии, в служанку политики. Наука, как и философия, насильственно превращалась в военизированный фронт. Устанавливалась единозначная связь: диктатура пролетариата, одна политика, монополизм одного направления в науке, диктатура одного направления философии. Приведем несколько подобных положений. Презент, осваивший новую биологию, Лысенко и ставший политическим и методологическим его советником, он, кстати, никогда не был философом, заявлял: «Всякая истина классова, всякая научная теория классова. Классовая борьба на естественно-научном фронте. М. Л. 1932, страница 7. Классовая борьба находит всегда политическое выражение в борьбе партии, а на фронте науки – в борьбе направлений». Звонов, партийность, философии. Л. 1932, страница 30. В классовом обществе всякая теория, наука и философия так или иначе, прямо или косвенно, сознательно или бессознательно – связаны с практикой классовой борьбы, и также прямо или косвенно, сознательно или бессознательно, в классовом обществе всякая наука и философия защищает интересы того или иного класса. Вот почему борьба течений в науке и философии, которой заполнена их история, есть по существу борьба партий, защищающих и выражающих интересы и мировоззрения стоящих за их спиной классов. Ищенко, краткий философский словарь, М.Л. 1931, страница 134. Несколько ранее, 1929, аналогичное, хотя и несколько иное по форме положение, уже встречалось в печати. «Диктатура марксизма есть руководство марксизмом всей областью строительства, жизни и знания, в частности, всей областью научного исследования». Бамель. На философском фронте после октября, страница 183. В начале 30-х положения о диктатуре марксизма в философии и науке оказывались опасными даже ставить под сомнение. Тоталитаризм заставил даже переводчика философских текстов Маркса и Энгельса с немецкого языка служить укреплению монолитности режима. Например, в «Диалектике природы» Энгельса написано: «Какую бы позу ни принимали естествоиспытатели, над ними властвует философия. Вопрос лишь в том, желают ли, чтобы над ними властвовала какая-нибудь скверная модная философия, или они же желают руководствоваться такой формой теоретического мышления, которая основывается на знакомстве с историей мышления и ее достижениями». Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 525. В начале же 30-х годов эта цитата Энгельса переводилась совсем по-другому. «Как бы ни упирались естествоиспытатели, но ими управляют философы». Цитата по изданию 1931 года, страница 134. Несогласие с этим положением в теории или на практике могло истолковываться тотчас как антимарксизм. Кому-то уж очень хотелось, чтобы устами Энгельса функции единого мировоззренческого и политического руководства естествоиспытателями были бы переданы философам, а от их лица самому выдающемуся философу Сталину. Если считать, что с 1930 года выдающимся был Митин со своими ближайшими, столь же молодыми друзьями, едва ли лишь окончившими курсы Института Красной Профессуры, то следующее его признание не оставляет никакого сомнения в том, кто же был тогда самым выдающимся. Митин признавал в 1936 году в сборнике своих статей «Боевые вопросы материалистической диалектики», а это были статьи, в основном разоблачающие вредительство философии и ставившие перед поколением новых философов новые партийные задачи. «Все работы этого сборника, — писал он, — проникнуты одним стремлением, одной мыслью, одним желанием, как можно лучше осмыслить и воплотить в жизнь указания товарища Сталина по философским вопросам. И в критической части, и в части положительного рассмотрения актуальных проблем марксистской философии я руководствовался одной идеей – как лучше понять каждое слово и каждую мысль нашего любимого и мудрого учителя товарища Сталина, и как их претворить и применить к решению философских вопросов. И если хоть в какой-нибудь мере мне это удалось, я буду считать свою задачу выполненной». «Боевые вопросы материалистической диалектики», М. 1936, С. 8. Каков же был характер претворения указаний Сталина, мы уже видели на фактах, касающихся обсуждений на собраниях с привлечением заводской молодежи, мировоззрения старейших ученых, на фактах разоблачения вредительств. В 60-х годах, еще будучи аспирантом и собирая материал для диссертации, я встречался с членом-корреспондентом АНССР Максимовым, являвшимся в начале 30-х годов одним из активных деятелей нового курса в философии и в естествознании. Он познакомил меня с рукописью своих воспоминаний, предназначенной для сдачи в архив АНССР. В ней сообщалось, в частности, что в начале 30-х годов в Ассоциации институтов естествознания Коммунистической академии по указанию свыше создавались политическо-методологические бригады из молодых естественников и философов, в особенности из тех, кто, окончив какой-либо медицинский или технический институт, повышали затем свою квалификацию путем краткого обучения философии. Создаваемые методологические бригады имели своей задачей проверку методологической, на самом деле политической, работы коллективов вузов НИИ, выявление ошибочных концепций и определение новых путей их деятельности. Эти бригады тогда окрестили бригадами скорой методологической помощи ученым. Главным вдохновителем этих бригад, по его утверждению, были Митин и Кольман. Следствием деятельности таких бригад было понижение в должности, увольнение с работы и многое другое. В числе негативных последствий деятельности этих руководителей в течение 2-3 лет были закрыты философские и естественно-научные отделения Института Красной Профессуры, Ассоциации институтов естествознания Комакадемии, закрытие журнала «Естествознание и марксизм» и тому подобное. Особо следует отметить, политическое давление на философов и естествоиспытателей вело к дискредитации философии и идеи Союза философии и естествознания. В печатных выступлениях все больше удельный вес стали занимать вульгаризаторские и упрощенческие построения как ответ на требование перестроить свою науку на основе марксистской методологии. Упрощенчество проявилось в публикациях в журналах на темы «Диалектический материализм» и «Полного рожденного», «За чистоту марксистско-ленинского учения хирургии», «Материалистическая диалектика и рыбное хозяйство». о марксистско-ленинской теории в кузнечном деле и тому подобное. Руководство давало установки на непосредственное связывание частных вопросов с диалектическим материализмом. Вот один из конкретных примеров реализации установок. Журнал «Советский вестник венерологии и дерматологии» заявлял, что он стремится все вопросы, им освещаемые, ставить под углом зрения диалектического материализма. 1932, номер 1 и 2, страница 1. Против такой волны вульгаризаторства в 1932 году в газете «Правда» выступил зав. Отделом культуры ЦК ВКПБ Стецкий. Однако в этой статье не было фамилии ни Митина, ни Кольмана. Некоторая беззубость снизила эффективность статьи, но она свидетельствует, помимо прочего, о попытках некоторых работников ЦК как-то вмешаться в развертываемую кампанию и несколько ограничить диктатуру марксизма. К сожалению, подобные выступления не подкреплялись другими действиями ЦК. Сам же Стецкий впоследствии был репрессирован. Содержание этой статьи недавно переопубликовано. Смотри журнал «Философские науки», 1991, номер 3. Под руководством Митина развертывалась борьба не только против конкретных философов, но и против целых научных дисциплин. В их число попала и формальная логика. В изданной под его руководством книге «Диалектический и исторический материализм» 1934 написано: «Формальная логика всегда была опорой религии и мракобесия. Становится ясной враждебность и непримиримость диалектики и формальной логики». Страница 223. Адвокатом формальной логики, доказывающим якобы по Энгельсу, что формальная логика пригодна в обыденной домашней обстановке, нужно ответить: с этой домашней бытовой обстановкой, для которой хороша и формальная логика, мы боремся не менее, чем с ее логическим продуктом. Мы коренным образом перестраиваем быт, поднимая его до уровня великих задач социалистического строительства. Новый социалистический быт будет наряду со всеми процессами борьбы и социалистической перестройкой жизни вырабатывать диалектическое мышление. Страница 224. Метафизика и формальная логика в советских условиях является методологической основой и правого, и левого оппортунизма, и контрреволюционного троцкизма. Страница 225. Не нужно, однако, думать, будто одни только философы наносили вред науке. Таких, как политизирующие естественники, были намного больше. И дело не только и не столько в близости некоторых из них к деятелям аппарата ЦК партии, или в худшем случае МК партии. Небольшой горстки философов, после репрессий против философов-уклонистов, их становилось все меньше. Дело, наверное, в обширности самого поля науки и необходимости руководству партии и Сталину везде иметь еще свои внутринаучные культы личности, единственное направление. Не случайно со страниц специальных журналов появлялись заявления типа утверждения Вильямса, будто только его и никакие другие, все вооборот являются типично социалистическими. Именно подобное, а не противоположное направление, в данном случае Тулайкова и Пленишникова, получали официальную поддержку. Одной из наук, которой больше всех, наверное, досталось за буржуазность, метафизику и идеализм, и даже за то, что она, видите ли, вообще и не наука, была генетика. Вот посмотрите, что говорил о ней отнюдь не философ, а специалист, биолог, профессор Ковалевский еще до Лысенко. Теория гена приводит к признанию Творца органического мира, то есть Бога. Она как нельзя больше соответствует современному направлению западноевропейской буржуазной науки, стремящейся согласовать науку с религией в противовес большевизму. Трудно понять, как марксизм может мириться с теорией гена. Неправильно генетику называть дрозофильской наукой. Правильное ее название должно быть не наука, а дрозофильская забава. Она создана присытившейся жизнью золотой верхушкой американской буржуазии, нашедшей выращивание уродцев дрозофилы новый источник нервного возбуждения. Если раньше денежная аристократия строила дворцы для любовниц и ради любовных утех, то импотентная в этом отношении, указанная выше прослойка американской буржуазии, строит дворцы для щекочущих нервы занятий с выведением дрозофильских уродцев. И если чистая наука признала эту забаву за науку, то это может только свидетельствовать об упадочном состоянии ее. Профессор Ковалевский, генетика и конозаводство, журнал «Коневодство и конозаводство», главный редактор Будённый, 1930, номер 1, страница 5, 13. Статья напечатана в этом журнале в порядке дискуссии, однако навешивание политических ярлыков, ни одного философского довода здесь, как видите, нет, и бранные тирады, почерпнутая вовсе не из научного лексикона, выводит ее за рамки научной дискуссии и ставит в один ряд по существу с пролеткультовскими статьями тех лет. И если мы критиковали и критикуем Лысенко за активное участие в разгроме генетики в СССР, то надо видеть, что сама-то лысенковщина появилась не в годы культа личности самого Лысенко, но гораздо ранее. Основы ее вненаучные – и внефилософские. При содействии политического центра не только создавались предпосылки для разгрома генетики, агрохимии, педагогии, психоанализа, теории относительности и многих других наук, но и совершался сам такой погром. Тоталитарная пирамида, ее высота определяется, очевидно, высотой вождя. Если у него низкий уровень, то и вся пирамида низка. Верно замечено, что семинаристским образованием, семинаристской вышке невозможно было Сталину и его подручным видеть сущности будущее новых наук. Невежество, как справедливо отметил Федоренко, длительное время работавший со Сталиным, не способно примириться с тем, что оно чего-то не постигает. Ограниченность инстинктивно презирает предмет своего непонимания, рисуя его врагом. Федоренко, «Ночные беседы», «Правда», 1988, 23 октября. Врагом политического режима представлялись не только науки, но и многие ее представители. Трусость, опасения за собственную жизнь направляли руководителей высшего ранга на развертывание массовых репрессий не только в армии, промышленности, среди партийных же кадров, но и среди ученых и философов. Ни в грош не ставилась никакая наука, если ее представитель как-то иначе мыслил политически и философски, чем вождь – отец науки. Нужно было насадить и среди ученых представление о единственно мудром, гениальном корифее науки – Сталине. Иная позиция рассматривалась как потенциальная угроза снизу для всего фундамента ухищренно и методично создаваемой политической иерархии. Такая проблема была не столь сложной для сталинистов. Ими крепко было усвоено его наставление «нет человека, нет и проблемы». В тюремных застенках оборвалась жизнь Вавилова, Туйлакова, Мейстера, Баура и многих других. Конец четвертой дорожки 16-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.